Бхагаван Шри Сатья Сай Баба. Дхарма Вахини. Поток праведности. Глава 2. Божественная и мирская дхарма. Дхарма не может быть ограничена каким-то конкретным обществом или нацией, так как она тесно связана с судьбами всего мира. Это яркое пламя, которое невозможно погасить. В своем благотворном действии она не знает препятствий. Кришна преподал Гиту Арджуне, но предназначалась она всему человечеству. Арджуна был лишь предлогом. Эта Гита сегодня направляет все человечество. Она не предназначена для какой-то определенной касты, религии или нации. Она подобна самому дыханию для всех людей, где бы они ни находились. Дхарма выражается через разнообразные формы. Иногда она проявляется через отдельных людей, приведших ее в систему, например, как Ману Дхарма, свод законов Ману. Иногда через группы людей, которые ей следуют, например, Варна Дхарма, законы жизни для Варны. Варна – это цвет в прямом переводе, или четыре основных сословия, на которые делились общества Древней Индии. Брахманы – духовенство жрецы, кшатри – воины-правители, вайшри – торговцы-земледельцы, шудры, мелкие ремесленники, наемные работники и так далее, призванные служить трем высшим варнам. Многочисленные касты произошли от четырех варн. Итак, варна-дхарма, законы жизни для варны, или через стадии жизни, соответствующие ей, например, как дхарма семьянина и так далее. Все это дополнительные практические детали, а не основополагающая норма. То, о чем я говорю, это атма-дхарма, божественная дхарма. Практическая дхарма или правило достойного поведения, ачара-дхарма, относится к временным делам, проблемам и физическим нуждам, к приходящим взаимоотношениям человека с объективным миром. Инструментом всех этих правил является человеческое тело, которое само по себе бренно. Как же может быть вечными эти дхармы? Как можно считать их природу истиной? Вечное не может быть выражено приходящим. Истина не может обнаруживать себя в неистинном. Свет не может быть извлечен из темноты. Вечное может появиться только из вечного. Истина может исходить только от истины. Поэтому предписание дхармы, относящиеся к материальному миру, мирской деятельности, повседневной жизни, несмотря на их важность и в соответствующей области, должны соблюдаться с полным пониманием и осознанием их внутренней основы. Атма-дхармы. Только тогда возможна согласованность внутренних и внешних побуждений, что ведет к счастливому и гармоничному прогрессу. Если, занимаясь повседневными делами, вы обращаете истинные ценности вечной дхармы в действия, наполненные любовью, то значит исполняете свой долг по отношению к внутренней реальности, к атма-дхарме. Всегда строите вашу жизнь на духовном, атмическом основании. Тогда ваше движение вперед будет гарантировано. Атма-дхарма – буквально собственная дхарма, дхарма себя, то есть долг и закон, основанный на высшей совести, на указах истинного божественного «я» человека. Смотрите на камень, как на Бога. Сегодня усилия направлены на то, чтобы превратить Бога в камень. Как такие попытки могут привести к истине, когда подлинная задача – видеть в камне Бога? Сначала нужно медитировать на форму Всевышнего, чтобы она запечатлелась в сознании. Затем нужно представлять эту форму внутри камня и при этом стараться забыть про сам камень, до тех пор, пока камень не превратится в Бога. Таким же образом, вам нужно запечатлеть в сознании основополагающую дхарму – тот главный факт, что атман является единственной сущностью. И потом, наполненный этой верой и этим видением, вы можете общаться с разнообразным миром объектов со всей их привлекательностью и коварством. Идеал можно постичь только таким образом. Если этому следовать, то можно не опасаться, что истинный смысл обесценится или атма-дхарма потеряет свою славу. Что происходит, когда камню поклоняются как Богу? Безграничная, вечная, всепроникающая сущность, абсолют, визуализируется в чем-то обособленном, конкретном. Сходным образом дхарма, которая является универсальной, одинаковой для всех и свободной, может быть обнаружена и прочувствована в каждом конкретном действии. Не поддавайтесь идее, что это невозможно. Разве не совершаете вы множество сложных дел, которые только увеличивают вашу тревогу и страх? Если в человеке есть мудрость, разве не может он вместо этого заняться более стоящими делами, которые принесут умиротворение его уму? Следуйте божественной дхарме, и вы достигнете освобождения. Ваше прирожденное право быть свободными, не быть зависимыми. Только тогда вы направляете свои стопы по пути, освященному универсальной, безграничной дхармой. Вы действительно свободны. Если вы сворачиваете в сторону от света, вы становитесь связанными, вы пойманы. У некоторых может возникнуть сомнение, как дхарма, которая ограничивает наши мысли и слова, которая регулирует и контролирует, может сделать человека свободным. Свобода – это название, которое вы даете определенному виду зависимости. Подлинная свобода обретается только тогда, когда исчезает заблуждение, когда нет отождествления с телом и чувствами, когда вы не порабощены объективным миром. Людей, которые вырвались из рабства и достигли свободы в истинном смысле этого слова, очень мало. Рабская зависимость заключена в каждом действии, совершенном с осознанием своего тела как своего «я», потому что в этом случае человек становится игрушкой чувств. Тот, кто избежал этой участи, является свободным. Эта свобода является идеальным состоянием, к которому ведет дхарма. Постоянно удерживаться в уме, постоянно удерживая в уме это состояние, человек, даже если он погружен в каждодневную деятельность, может стать освобожденной личностью, мукта-пуруши. Именно от того, что вы связываете себя, вы попадаете в рабскую зависимость и отклоняетесь от дхармического пути. И это всегда так. Никто другой не связывает, вы делаете это сами. Если бы вера в вездесущность Бога была глубоко укоренена в вас, вы бы поняли, что Он является вашим собственным «я», и вы никогда не можете быть связанными. Чтобы эта вера возрастала, вы должны утвердиться в блаженстве Атмана, истинного «я». Реальность Атмана — это незыблемая основа, неоспоримая мудрость. Лишенный этой основы человек становится жертвой сомнений и отчаяния и заблуждений. Дхарма не предложит такому руку и сердце. Поэтому стремитесь прежде всего стать свободными. Другими словами, развивайте веру в Атмана, как в ядро своей личности. А затем изучите и примените на практике дисциплину, необходимую для достижения этого ядра. Это залог успешной жизни. Овладев этим умением, вы можете полностью погрузиться в мирскую деятельность, следуя дхарме, предписанной для ее регулирования. Тогда вы станете нравственным человеком, дхарма-пуруши. Тот, кто рассматривает материальный, объективный мир как все, что есть в жизни, а тело как свое «я», понапрасну тратит жизнь. Это так же бессмысленно, как превращать Бога в камень. Превращать камень в Бога – это более святая и благотворная задача. Если вы видите атмадхарму в каждом действии, оно превращается в акт поклонения, возвышается и лишается своего связывающего характера. Если вы выполняете мирские обязанности, не принимая в расчет закон истины, сатья-дхарму, это так же порочно, как относиться к Богу как к камню. Хорошее поведение, ачара-дхарма, без соблюдения закона истины, сатья-дхармы, и закон истины в отрыве от хорошего поведения не дадут никакого результата. Хорошее поведение и закон истины неразрывно связаны, и только так и должны рассматриваться. Старший служащий нуждается в работе младшего служащего, точно так же, как младший служащий нуждается в помощи старшего служащего. Тогда кто из них зависим, а кто свободен? Оба они связаны своим желанием и счастьем, и благополучием. До тех пор, пока основополагающий секрет Атмана не будет осознан, состояние зависимости от внешнего мира сохранится. Если он будет осознан, бремя рабской зависимости от чувств и объектов уменьшится. Тогда правила поведения по отношению к объективному миру соединятся с правилами по отношению к нашей внутренней, божественной природе, и тогда все наши побуждения начнут действовать в гармоничном согласии друг с другом. Веданта, Писание, раскрывающие природу высшего духа, Дхарма, все они призывают человека жить и действовать как Бог, Бхагаван, а не как раб. Тогда все действия становятся дхарма-кармой, праведными, а не камья-кармой, выполненными с желанием обрести их плоды. Нельзя избежать оков этой зависимости путем простой смены вида деятельности. Их можно избежать, только изменив точку зрения. С сотворенного на Творца, с деха на деву. Это приведет к тому, что моральные качества также станут сильнее. Эгоизм, основанный на отождествлении с телом, это и есть ад. Некоторые люди придерживаются мнения, что если они нанимаются на работу, то это зависимость, а если они сидят дома без всякого дела, то это свобода. Это признак недостатка интеллекта. Когда человек поступает на работу, он должен слушаться своего начальника. Но может ли кто-либо избежать требований и обязанностей, налагаемых родственными отношениями, если он сидит дома? Даже находясь в компании друзей, можно ли избежать необходимости считаться с их прихотями? Может ли кто-либо быть свободным хотя бы от необходимости заботиться о своем собственном теле в элементарных бытовых условиях? Как же человек может чувствовать себя свободным, когда он находится в клетке разнообразных зависимостей? Вся жизнь — это тюрьма, разница лишь в приговорах. И так будет до тех пор, пока будете отождествлять себя с телом. Вот почему Шанкара однажды сказал: «То, что называют адом, наракой, — это эгоизм, основанный на отождествлении с телом». Эгоизм подобного рода является всего лишь еще одной формой мировоззрения безбожников. Кто может удалить все колючки и острые камни с лица земли? Единственный способ не наступить на них — это носить обувь. Точно так же философия Веданты с ее видением, нацеленным на истинную реальность, сатью. Крепкая вера в Брахмана, который является вашей истинной природой, поможет вам отказаться от необходимости изменять внешний мир для того, чтобы он соответствовать вашему идеалу счастья, и встать на путь сатья-дхармы, действий соответствующих истин. Тот, кто победит свой эгоизм и с полной убежденностью заявит: «Я не слуга своего тела, вместилище всякой рабской зависимости, тело мой слуга. Я хозяин, и я управляю всем. Я — воплощение свободы». Тот уже освобожден. Все предписания долга должны помогать на этом пути разрушения эго. Они не должны поощрять его и позволять ему набирать силу. Это путь к свободе. Если отец считает, что его жизнь с сыном несчастлива и уходит жить в дом дочери, он не обретает свободы. Это только способ подкармливать свое эго. Подобный поиск чувственного счастья не может возвыситься до дхармы. Истинная дхарма — это основа основ. В конце концов, для чего нужен дом? Для наслаждения блаженством, получаемых от созерцания Господа, для того, чтобы иметь возможность в покое медитировать на Господа. Все остальное, кроме этого, можно не брать в расчет. Истинная дхарма человека состоит в том, чтобы вкусить блаженство слияния с Абсолютом и достичь истинного освобождения. Человек, достигший этого состояния, больше ничем не связан, даже если он и будет находиться в самой мрачной из тюрем. С другой стороны, для человека, который является рабом своего тела, даже травинка может стать орудием смерти. Истинная дхарма состоит в том, чтобы постоянно находиться в атмическом блаженстве, внутреннем видении, в твердой вере в тождественность своей истинной природы с Абсолютом и в осознании, что все есть Брахман. Эти четыре пункта и составляют истинную дхарму. В нашем физическом существовании в качестве отдельных индивидуумов эти четыре пункта названы сатья, шанти, према и ахимса для удобства практики, насыщенной при этом внутренней дхармой атмической реальности. И для того, чтобы эти отдельные индивидуумы, являющиеся на самом деле воплощениями Абсолюта, могли следовать им каждодневно. Способ следования дхарме как в прошлом, так и сейчас состоит в том, чтобы придерживаться этих высоких принципов в каждом действии и мысли. Сатья, шанти, према и ахимса — истина, спокойствие, любовь и ненасилие, Сегодня это не что иное, как непрерывная погруженность в атмана, видение, фиксированное на внутренней истине, созерцание собственной истинной природы и знания, что все есть брахман, один и единственный. Все это и основополагающее, и производное должно быть согласовано и гармонизировано. Тогда только это можно назвать атма-дхармой. Неважно, какова ваша деятельность, какое имя или форму вы избрали. Цепь останется цепью, неважно, из какого материала она сделана, из железа или из золота, не так ли? Идет ли речь об одном виде работы или о другом, если атма-дхарма составляет основу, а атма-татва – сущность атмана, корень, то это, вне всякого сомнения, является дхармой. Такая работа благословит человека плодами спокойствия – шанти. Когда волны жадности или страха за себя движут человеком, будь это в уединении его дома, в глухом лесу или в другом убежище, он не сможет избежать страданий. Кобра не перестанет быть коброй, когда она лежит, свернувшись. Она все равно остается коброй. В ежедневной практике, когда действиями движет основной принцип истинности атмана, каждое действие становится отмеченным печатью дхармы. Но когда действиями движет соображение удобства или эгоистический интерес, дхарма становится псевдодхармой. Это разновидность зависимости, каким бы привлекательным это ни казалось. Подобно тому, как тюремные надзиратели ведут заключенных либо в одиночную камеру, либо на допрос, либо в барак обедать, искушение чувств толкает своего раба либо к месту печали, либо к месту временного облегчения. Итак, даже чувство «это друг» или «это враг» является ошибкой. От этого заблуждения нужно отказаться. Господь, воплощение любви, является единственным постоянным другом и родственником, товарищем, советчиком и защитником. Знайте это и живите в этом знании. Это дхарма, построенная на фундаменте понимания. Это жизнь, построенная на фундаменте дхармы. Если игнорировать эти первичные основы и если концентрировать внимание на внешнем глянце, цель смещается за пределы досягаемости, и привязанность к миру может быть разрушена только преданностью Господу. К чему жаловаться, что вы не видите земли, если все время глядите только в небо? Обратите взгляд на землю, посмотрите на озерцо воды, в котором отражается небо, тогда вы сможете увидеть одновременно и небо наверху, и землю внизу. Так и для того, чтобы следовать закону истины, сатья-дхарме, которая на самом деле является практическим выражением внутреннего атмического принципа, должны видеть в каждом действии отражение славы атмана. Тогда привязанность к Господу превратит привязанность к миру в сплошное жертвоприношение. Цель не должна быть принижена или изменена. Другими словами, основа основ должна сохраняться в неприкосновенности. Дхарма не зависит от разнообразия имен и форм, которые возникают в результате ее применения. Они не являются определяющими. Дхарма гораздо больше зависит от мотивов и чувств, которые движут ею и придают ей форму.